Глава шестая. Цена ошибки. Они похожи на поросли камыша. Высокие, закругленные стебли с цельными сочно-зелеными длинными листьями, заостренными на концах. Только вместо коричневых бархатистых шапочек крепкие, светло-салатовые шишки, будущие соцветия имбиря. «Они могут быть как оранжево-желтыми, так и бордовыми, почти коричневыми», рассказывает Мэгги Уилкинс. Имбирные теплицы ее преображают. Суетливая болтовня сменяется плавной речью. Хаотичные движения становятся ловкими и осмысленными, когда она рыхлит почву перед поливом. «Мое знакомство с имбирным царством — началось только после обеда. Начавшаяся накануне буря сменилась дождем и ветром, утихшими лишь к полудню. У Мэгги четыре застекленные теплицы с лампами и подогревом, чтобы компенсировать недостаток солнца и тепла. «Имбирь — привередливая капризуля. Это не тыква, которая прорастет у помойной ямы. Температура не должна опускаться ниже 18 градусов по Цельсию. Какой апрель способен обеспечить такую стабильность?» — рассуждает Мэгги, вооружаясь лейкой. Мы перешли в другую теплицу, где она в своих резиновых сапогах в радужную полоску и джинсовом комбинезоне начинает поливать прорыхленную землю. «Бекки! Рыбка, закрой дверцу!» — кивает она в сторону покинутой нами теплицы. «Имбирь не переносит сквозняки, сырость, ветер и палящее солнце!» «Ему вообще хоть что-нибудь нравится?» — изумленно вскрикиваю я. «Угодить имбирю кажется практически невозможным. Софи, ты успеваешь записывать?» Та лихорадочно кивает, не отрываясь от своего блокнота. Она сидит в кресле между теплицами, жадно ловя каждое слово Мэгги. Белые веснушчатые щечки покрылись румянцем. Оранжевые пересохшие губы заолели. Я тихонько фотографирую ее, поймав кадр и открытую теплицу. Сначала я переживала, что взвалила на Софи слишком много. Но оказалось, предложение стать моим соавтором стало новым укрытием от ее вечно голодного зверя. Я пока не знаю, как именно мы распространим информацию о Джинбери, но хочу, чтобы это стало чем-то. Шагнула дальше обычного буклета или статьи в университетской газете. «Рыбка, зайди!» — зовет меня Мэгги. «В этой теплице самые красивые стебли. Только глянь, какие шишечки, как бутоны цветов. Сфотографируй их, пожалуйста, так, чтобы они выглядели, как на открытке. Ну что за прелесть!» Я улыбаюсь и втягиваю полные легкие терпкого лимонного аромата, который источают листья имбиря. А потом вооружаюсь фотоаппаратом и шагаю под стеклянный свод. Мэгги не отпускает нас вплоть до сумерек, рассказывая об имбирных корнях и рецепте самого вкусного мармелада, угощая чаем на имбирных листьях и большими кусками ягодного пирога. Ее тесный и уютный мирок, пропахший выпечкой, вареньем и имбирем, поглощает и успокаивает меня. Я готова сидеть на маленькой кухоньке у деревянного стола вплоть до недвусмысленных намеков, что пора спать, рассматривать кулинарные альбомы Мэгги, наблюдать, как она тонкой кисточкой расписывает этикетки для стеклянных банок и наслаждается умиротворением. Тем самым чувством, которое я не испытывала уже несколько лет. Но Софи устала. Она устала еще несколько часов назад и лишь в силу своей вежливости не прерывает милую болтовню старушки Мэгги. Ее щечки все еще алые, но теперь это болезненный румянец. Она растекается в своем кресле, изо всех сил стараясь не выпадать из разговора. А мне все не найти в себе воли, чтобы уйти. Хоть я и знаю, что могу прийти и завтра, и послезавтра. Только робкий молящий взгляд зеленых глаз, который я невольно ловлю на себе, выдает истинное утомление Софи. Чувство вины моментально сжирает мои внутренности. Я забыла о ней. Ушла с головой в свое спокойствие. И расплачиваюсь за него сполна, когда Софи перегибается через ручку инвалидного кресла и ее выворачивает прямо на газон Мэгги. «Милая, прости меня!» Испуганно всхлипываю я, поглаживая ее вспотевшую спину. «Я сбегаю к Мэгги, принесу воды!» «Не нужно!» Сипит Софи, вытирая рот рукавом своего кардигана. «Я лекарство забыла принять. Только и всего». «Забыла. А ведь это я так увлеклась посиделками у Мэгги, что не отвезла ее вовремя домой. Софи, извини меня. Я эгоистичная, нечуткая корова». Шепчу я, опускаясь перед побелевшей девушкой в кресле на колени. «Обещаю, что буду лучше следить за временем. Только скажи, чем я могу помочь?» «Разве что ты прямо сейчас изобретешь вакцину от рака на последней стадии?» Слабо улыбается мне Софи и легонько взбивает мне волосы на макушке. Я ловлю ее руку и целую холодные пальчики. «Прости меня. Едем домой». Прохладный сумеречный воздух приятно щекочет голые ноги и открытую шею. Большинство семей Джинбари сейчас ужинают, на улицах тихо и спокойно. Только полосатый Рокки, кот, сумасшедший Клайв, сосредоточенно кусает колтун у себя на боку, сидя у фонтана на центральной площади. Мы почти добрались до коттеджа Софи, осталось только повернуть на следующую улицу, когда грубый картавый окрик разрывает спокойствие сентябрьского вечера. «Ребекка Темплинг!» «О нет! Кто спустил с цепи собак?» Шутливо вздыхает Софи. «Остановись! Я с тобой разговариваю!» Не унимается Дороти. Топот ее ног по гравию становится все ближе. «Лучше бы нам ее послушать!» Мы останавливаемся, и я разворачиваю коляску Софи, чтобы она тоже могла лицезреть разъяренное пурпурно-алое лицо бегущей на нас Дороти. Светлые пушистые волосы липнут к пухлым щекам, белый сарафан тянется за ней хлопковым облаком. «Дори, где-то пожар? Несешься тушить?» — хихикает Софи, и я невольно улыбаюсь следом за ней. «Помолчи, Софи! Я не с тобой сейчас разговариваю!» — рявкает Дороти, поравнявшись с нами. «Теперь ты!» Короткий пальчик упирается мне в грудь. Дороти гневно сдувает со лба непослушную прядь. Голубые глаза холоднее стали. «Я слышала твою трагичную историю вчера у Софи. Вернулась за своим сонником. Ты просто идиотка, Ребекка! Зацикленная на себе идиотка! Да вся твоя драма — это одно сплошное я! Я пострадала, мое сердце разбито, я не могу плавать, я много плачу, я! Из тебя такая же дрянная подлуга, как из кошки собака! Я не знакома с твоими друзьями, но мне их действительно очень жаль. Ты слепая эгоистка, потому что иначе увидела бы истинный размах той трагедии на мосту. поняла бы, что в ней пострадало гораздо больше людей, чем ты одна. Тебе просто нравится быть жертвой и совершенно не нравится сострадать другим. Дороти вываливает на меня эту гневную, оглушительную тираду, от которой у меня едва не отказывает слух. Но она еще не закончила. Ребекка, мне кажется, ты не так меня поняла в нашу первую встречу. Мы не собираемся лечить твое бедное, несчастное, разбитое сердце. Картавит она, и я чувствую, что робею от ее напора. Мы не считаем это бедой. Все здесь затыкают мне рот, и я действительно обещала молчать, и я бы молчала, если бы твой эгоизм не перехлестнулся уже на нашу подругу. Это ты убила Элси. Я не позволю тебе и пальцем тронуть Софи. Дороти с силой толкает меня в грудь, и я поскальзываюсь на сырой земле и лечу прямо в лужу, убитая происходящим. Рефлекторно задираю руку с фотоаппаратом, чтобы спасти дорогую технику, но обезумевшая Дороти уничтожает ее сама. Она прыгает на меня и вышибает из зажатых пальцев камеру. Ее руки находят в грязи мои волосы и принимаются рвать и тянуть их в разные стороны. Софи плачет и зовет на помощь. Ее слабый голосок болезненным хрипом разрывает сумерки. У меня из глаз хлещут слезы, а из носа, который разбивает Дороти, кровь. Я пинаю ее кулаками и коленками, пытаясь скинуть с себя, но в ней слишком много гнева и ярости. Ощущение, будто она копила их в себе годами. Визг шин и хлопок двери подъехавшей машины врезаются в нашу драку одновременно с протестующими воплями Росса и Сьюзен. Мгновение, два, и Дороти взмывает в воздух. Я успеваю засветить ей локтем по зубам перед тем, как кто-то хватает меня под мышки и тянет на себя. «Катись отсюда, городская подстилка!» Орет на всю улицу Дороти. Она беспомощно брыкается в руках разгневанного Росса, грязная, всклоченная с окровавленными деснами и губами. «Заткнись же, тупица!» — рычит он на свою старшую сестру. «Ты сама не видишь, перед кем позоришься?» «Это она должна была умереть той ночью! Она не заслуживает жизни! Ее куриный мозг даже не способен понять произошедшее!» Картавый крик Дороти обрывается на полуслове. Широко распахнутые голубые глаза смотрят куда-то поверх моей головы, а грязные щеки начинают краснеть. Я вспоминаю о руках, все еще сжимающих мои предплечья, задираю голову, и вся боль, обида и чувство унижения выплескиваются из моих глаз. Я разворачиваюсь прямо в луже и утыкаюсь лицом в бежевую толстовку, под которой взволнованно колотится дорогое сердце. Вейлон крепко-крепко обнимает меня, а его губы находят мое ухо. «Бекки, я здесь. Я с тобой, все хорошо. Прости меня, Бекки». Горячее дыхание обжигает, и кожа от мочки уха до ключиц покрывается мурашками от тепла его голоса и близости губ. «Я унижена, избита и оскорблена. Я не спрашиваю, как Вей нашел путь ко мне, просто хватаюсь за него, как за спасательный круг. Пачкаю его толстовку кровью, грязью и слезами. А он стоит передо мной на коленях прямо в луже, и ему плевать, что светло-голубые джинсы теперь безвозвратно испорчены». родная. Все в порядке, успокойся, успокойся. Шепчет он где-то в районе моей шеи, пока я вздрагиваю и трясусь от слез в его руках. Она использует тебя, Вэй! Всегда использовала и будет использовать дальше! Все не унимается Дороти. Судя по тому, как периодически заглушаются ее вопли, Рос безуспешно пытается зажать сестре рот. Ты всегда был для нее мальчиком на побегушках, жилеткой для слез. Как ты не видишь этого? Я вижу. Сухо отзывается Вэй. И от звуков его голоса вибрирует грудная клетка у меня под ухом. Но я буду для нее кем угодно. Смысл сказанного не успевает раскрыться в моем сознании, как он уже поднимается с колен и берет меня на руки. Распахнув дверь своей белоснежной машины, опускает на сиденье, вытаскивает из лужи разбитую камеру и бережно укладывает мне на колени. Больше такого повториться не должно, иначе все было напрасно. Бросает Вэй поверх моей головы. Возьми, Бекки. Зажми ноздри, чтобы остановить кровь. Он протягивает мне аккуратно сложенный носовой платок, и Лексус срывается с места. Свидетелями нашей драки, помимо ребят, стали старуха Клайв, ее кот Рокки и Берта Томас.